Александра Бруштейн. Дорога уходит вдаль. Книга третья. Весна. Издательство АСТ. Москва. 2009 год. Читает Саша Жукова. Глава первая. Последний день в младших классах. С самого восхода солнца, а солнце весной просыпается рано, я уже сплю каким-то странным сном, раздробленным на кусочки. Часто просыпаюсь, еще сквозь сон вспоминаю. Сегодня, сегодня, словно мне с вечера подарили какую-то радость, и она лежит тут, у меня под подушкой. Я как бы на миг ощупываю памятью эту радость. Здесь она, здесь, на месте. И снова засыпаю. Нет, радость, которую мне подарили, не лежит под подушкой. Она подмигивает мне с листка отрывного календаря на стене. 13 мая 1899 года. Это уже сегодняшнее число. Сердце бьется веселыми толчками, такими сильными, что я даже начинаю напевать. Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Вообще-то я не позволяю себе петь во весь голос из человеколюбия. Голос у меня, ох, папа уверяет, будто от моего пения мухи дохнут на лету. Но сегодня можно позволить себе даже запеть. Чуть слышно, конечно. Ведь сегодня особенный день. Сегодня нам выдадут последние в этом учебном году сведения об успехах и поведении. Объявят фамилии тех учениц, которые перешли в 5-й класс и стали отныне старшеклассницами. Сегодня мы на целых 3 летних месяца расстанемся с институтом, где нас обучают, воспитывают и, как говорят наши синявки, классные дамы, учат всему доброму. Мы, однако, считаем, что учат нас вот именно многому совсем недоброму. 4 года назад, когда мы поступали в институт, ну до чего же мы были дурочки? Не умели врать, скрытничать, притворяться, словом, не знали простейших вещей. Теперь мы это умеем. Ох, умеем! И не бездарнее, чем другие. Мы притворяемся, будто у нас болят зубы или голова, или живот. Слово «живот» синявки считают неприличным. Мы должны говорить «у меня болит желудок». Мы стонем, смотрим удивительно честными, измученными глазами, прямо в глаза обманываемых нами учителей синявок. Наши лица выражают нестерпимую боль. Все для того, чтобы нас отпустили с урока, к которому мы поленились подготовиться. Удивительно, нашу компанию подруг Лиду Карцеву, Варю Забелину, Маню Фейгель, Катю Кандаурову, меня синявки считают правдивыми девочками. А мы, в общем, такие же лгунди, как все остальные. В чем же дело? Просто, как объясняет наша одноклассница Меля Нарейко, когда вы врете, у вас в глазах все-таки какой-то стыд есть. Словом, у нас нет недостатка в умении соврать, а есть только переизбыток стыда. Сегодня кончается учебный год. Это был очень трудный год. Изо дня в день, из урока в урок, нас подгоняли напоминаниями о том, что весной, при переходе в 5-й класс, в старшие классы, нам предстоят трудные экзамены. И не только письменные, как в других классах, но и устные. По всем предметам. По русскому языку и по церковнославянскому, по французскому и немецкому, по арифметике, истории, географии, физике, алгебре, геометрии, по ботанике и зоологии.